Бледная, говорит, страхота. Собирай ее домой. Слава Богу, в больницу бы. Иди собирай. И, не глядя на Григория, пожаловался, как она меня подрезала. В Уренхай надо ехать. Ты, Григорий, не отвезешь ее в Красноярск? Юсковы там помогут определить в больницу. А Левтину пошлю с тобой. Я и один могу. На пароходе мало ли будет людей. Оно так, мир не без людей. Но если бы Елизар Елизарович сказал это Дарьюшке, она бы ответила: неправда, мир без людей. Люди для нее существовали сейчас как призраки. Она была твердо уверена в том, что вокруг нее пустыня, розовая бездна, и она одна в этой бездне под солнцем счастливая. Ах, если бы призраки не мешали ей, она бы открыла великую тайну, что ее ждет за пятой мерой жизни. И вот Дарьюшка вернулась в ту горенку, из которой бежала ночью, вчера ночью. Помнит ли она? Вчера исчезла для Дарьюшки. Она, может, и вспомнила, что жила в этой горенке и спала вот на этой кровати, но воспоминание мелькнуло, как искорка, и тут же погасло. Среди ночи с первыми петухами Дарьюшка проснулась, сбросила одеяло и, опустив ноги на пол, сказала кому-то, что она сейчас придет. «Я сейчас, только волосы приберу». Сестра Клавдеюшка разбудила мать, и они помешали уйти Дарьюшке. «Меня ждут же, ждут! Никто тебя не ждет, доченька! Зачем вы мне мешаете?» И тихо заплакал. «Осень! Какая же печаль в этом слове! Не вихрит ли ветер, увядшее золото и багрянец разнолесья? Куда ее везут, Дарьюшку? И что так стыло плещется ветер, насвистывая в сумрачном лесу? Красавчики, красавчики, гикал кучер Микула, сидя на облучке рессорного экипажа. Дарьюшка, укутанная в теплые одежды, забилась в угол экипажа, не обращая внимания на разговор отца с Григорием. Теперь она не кричала, не билась, порываясь куда-то уйти, и не хотела ничего знать. Близость Дарьюшки, ее рдеющая щека, упрямо вскинутый подбородок, прядка вьющихся черных волос, выбившихся из-под пухового платка, волновали Григория, и он никак не мог сосредоточиться на чем-то постороннем, далеком от Дарьюшки. Сейчас, когда она молчала, глядя черными глазами вдаль, трудно было подумать, что она не в своем уме. Было нечто проникновенное и вместе с тем покойное, уверенное в ее взгляде. Хотел бы он знать, что происходит с ней в ее душе, в сердце, в рассудке, и что она видит. Пустынное безмолвие или то же, что и он, холмистую землю, редеющий лес или нечто особенное, доступное только ей. Вперед, вперед, в неведомое, медленно покачивали рессоры, встряхивая на ухабах, напевали малиновым звоном подвески на выездной сбруе вороной тройки, впряженной гусем. И так, несясь мимо деревень, равниною, спешили в Минусинск к последнему пароходу. «Гони, Микула, гони!» Мимо ковыльных курганов, мимо каменных баб времен кумача, мимо бревенчатых домов с шатровыми крышами, вперед, вперед. Мимо стогов сена и скирд хлеба, мимо вековой отсталости России в неведомое, огненно вздыбленное, чему суждено свершиться не за горами долгих дней. Никто из спутников не знал и не гадал, что ждет их в недалеком будущем, какие беды и злоключения доведется пережить каждому из них в сумятице гневного времени, неотвратимого как рок. Эге-гей, красавчики! Пусть плотнее надвигается вечерняя мгла с приморозком, не обращай внимания, Микула, гони! И месяц выплыл в середину неба, потемнив Млечный Путь, и рысаки взмылились, одолевая крутой подъем на гору. И сама земля притихла, будто прилегла вздремнуть, а дорога все так же неслась навстречу. И чудилось Дарьюшке, что она летит к розовым туманам в таинственную глубь счастливой жизни.